от смутных, жалостных чувств, мне хотелось обнять ее, как-то утешить. Но всего этого уже не требовалось. Она смирилась со своим роком и к жизни своей относилась с некоторой насмешкой. В это время в комнату зашел мой издатель, глянул на нас вопросительно. «Это Валькирия», — совершенно серьезно представил я Юлию Леонидовну и заметил, как такая игра ей была приятна. Она царственно протянула на вечно пропитанную мелом белую подрагивающую руку для поцелуя и, глянув свысока, поправила: «Валькария». Потом как-то внимательно посмотрела ему в глаза и добавила: «Тебя ожидает блестящее будущее, но только в другой сфере. Нужно оставить издательский бизнес». Тайком от нее издатель скорчил мне недоуменную гримасу и, пошаркав ножкой, быстро удалился. И, видимо, разболтал всему издательству. Начали заглядывать каждые 3 минуты. Всем хотелось увидеть настоящую Валькирию. Стало ясно, поговорить не дадут. Мы вышли черным ходом во дворы и оттуда в сквер с трамвайными путями, где и устроились на остановке. И только тут я неожиданно вспомнил, как Юлия Леонидовна выгнала меня из класса за опоздание. Никогда не думал, что детская обида может жить так долго. Ком в горле встал, хоть снова лезь за печку и реви. А она ничего не замечала. И, видимо, привыкшая все время говорить перед учениками, рассказывала о своих увлечениях мистикой, магией, экстрасенсорикой и даже шаманством. Видимо, от тоскливой пенсионной жизни пошла учиться в Академии нетрадиционных методов лечения, закончила ее и теперь, оказывается, работала ясновидящей. Так и сказала: работала. И, полагая, что моя подготовка к главному вопросу закончена, сказала определенно: «Сергей, мне нужна соль. Ты понимаешь, о чем я говорю?» «Не понимаю». «Ладно, не валяй дурака», — сказала по-свойски. «Вижу, ты имеешь доступ в соляные копии. Я не прошу прямо сейчас, немедленно. Просто в следующий раз, когда будешь там, возьми и принеси всего 1 горсть. Легче перейти улицу, — я показал рукой, — и купить в магазине целую пачку. Или даже 2. Ничем не отличается». «Только мне этого не рассказывай. Знаю я, ты стал скользкий и хитрый. Девочки молодые достают. Привык им лапшу вешать. Со мной так не надо. Между прочим, я твоя учительница, вкладывала в тебя душу. Благодаря этому ты вырос, появился талант. Пора платить, дорогой мой. Я открыла лечебный кабинет, и мне нужна соль». «Спасибо, но я не могу этого сделать. В пещерах нельзя ничего брать, даже соль». «Пойми, это не моя прихоть и не каприз. Я помогу многим людям обрести уверенность в себе, радость жизни, наконец, душевный покой». «Соль слишком горькая, чтоб есть ее и радоваться». Она уставилась мне в глаза. «Ты поможешь мне. Ты принесешь соль». Я узнал интонацию. Точно так же она просила рассказать о Карне, Монораге и реке Ура. «К сожалению, ничем уже не помогу вам», — сказал я, думая, что психически она не совсем здорова. Ясновидящая учительница намека не услышала. В голосе зазвучала озабоченность. «Почему? Что случилось? Тебя не пускают в копи?» «Да нет никаких копий. Ничего нет. Я все придумал. Это самая обыкновенная фантастика. Литературный прием. Соль — это символ. Вы же филолог и должны понимать». «Не старайся меня переубедить. Я специально изучала твои произведения, расшифровала всю заложенную для посвященных информацию. Да, ты перенес место действия в другой район Урала. Но я единственное знаю, о чем ты писал. Это же Монорага, правда? И не по Вишере, не по Колве ты ходил, а по рекам Монорага и народа. и мамонт – это ты. Я все вижу, поэтому ты принесешь мне соль. Не вздумай покупать в магазине и тем более скрываться от меня». Я готов был подыграть ей, пообещать все, что просит. Но она не дала и слова сказать, вложила мне в руку визитную карточку, встала и пошла по трамвайным путям. Больше я ее не видел. Однако еще полгода Юлия Леонидовна настойчиво приходила в издательство, в Союз писателей. Но я всех предупредил, чтоб отвечали одно и то же, будто я уехал на реку Ура и вернусь не скоро. Потом ходить перестал. Я стал забывать о ней. Но спустя года два в руки случайно попала рекламная газета, где оказался ее портрет в полполосы и текст, в котором говорилось, что ясновидящая Валькария снимает порчу, родовые проклятия и корректирует судьбу, используя древние арийские методики и уникальные эксклюзивные средства. После встречи с Юлией Леонидовной я больше всего опасался, что появятся читатели, которых заинтересует не соль, а кое-что посерьезнее, например, арийские сокровища. И люди эти будут куда серьезнее, конкретнее и жестче, чем моя учительница-пенсионер. И оказалось, опасался не зря. Сначала получил короткое письмо, в котором незнакомый мне бизнесмен, видимо, еще молодой человек, писал, что располагает архивами своего дальнего предка, который занимался проблемой северной цивилизации еще в начале XIX века, и что хотел бы показать или вовсе передать их безвозмездно. С подобным случаем я уже сталкивался, когда на меня вышел бывший разведчик-нелегал, будто бы 20 лет проработавший в Индии, на деле оказавшийся обыкновенным алкоголиком. С неделю поил его, смотрел, как старый седой человек с благородной внешностью и повадками раджи пыжится, играет таинственную, во что-то посвященную личность, и терпеливо слушал общие слова и рассуждения. Короче, опыт был, и на письмо я не откликнулся, но скоро получил еще одно, обстоятельное, с намеками на то, что у нас может получиться продуктивное сотрудничество в плане перевода и издания моих книг за рубежом. Все было как бы весьма заманчиво, но это как раз и настораживало. В то время я знал одного настоящего бизнесмена, Сережу Даватора, которому верил и от которого мог получать совершенно искреннюю помощь. Но мы с ним съели путь соль. Бывало, он вытаскивал меня из леса на собственном горбу, когда прихватило позвоночник. А бывало, чуть в рукопашную не сходились по политическим мотивам. А тут чужой человек ни с того ни с сего предлагает слишком уж много и бескорыстно. Да еще ставки растут. Одним словом, и второе письмо оставил без ответа. Тогда меня выловили в магазине «Библиоглобус», где была презентация новой книги. Вежливый молодой человек сначала взял автограф, потом сообщил, что коль выпал случай и мы встретились, то нужно поговорить. Дескать, буду ждать на улице в машине. И времени отниму полчаса, не больше. И никакие отказы, ни доводы, что не интересуюсь архивами и не стремлюсь издаваться за рубежом, не принимались. Я и лица-то его толком не запомнил. Отметилось лишь, что он все время улыбался и часто мигал. Из книжного магазина меня тогда вывели черным ходом, и я избежал встречи. Через некоторое время ко мне в глухую деревеньку Вологодской области, где я сидел месяцами и о которой знали немногие, нагрянули сразу трое неизвестных. Приехали они ранней осенью, когда мы с местным егерем были на охоте. Со слов соседки обследовали двор, обшарили избу, мою машину. Здесь, как в соляных копях, ничего на замке не запиралось, в том числе и компьютер. Когда же встревоженная и смелая соседка пришла, чтоб спросить, кто такие и что ищут, Приезжие, по всей вероятности, скачивали информацию с моего ноутбука. По крайней мере, он был включен. На Вологодчине люди простые, однако любопытные, наблюдательные и физиономисты от природы. Так что мои друзья из Петербурга, как они представились, соседке не приглянулись. Особенно не понравилось ей, что залезли в компьютер, к которому она относилась с трепетом и страхом. За даме и за дворками она прибежала к жене егеря, рассказала, что ко мне приехали люди на большой иностранной машине, хозяйничают как дома и наверняка бандиты. А та вышла на дорогу и встретила нас с охотой. Никаких гостей я не ждал. Да и кто мог сюда приехать без предупреждения? Никогда бы себе ничего подобного не позволил. Мы оставили УАЗик в лесу, а сами с карабинами зашли с тыла усадьбы. Однако ни во дворе, ни на улице никого не оказалось. Скоро прибежала соседка и сообщила, что неизвестные не дождались. Минут 10 назад сели в машину и укатили. Я осмотрел всю избу, но явных следов обыска не обнаружил. А определить, включали компьютер или нет, было невозможно, поскольку минуло уже часа два. Соседка же уверяла, что один из приезжих сидел перед ним в моем кресле. Экран светился. И главное, дисковод был подключен. То есть получалось, что незваных гостей интересовала только информация, хранящаяся в компьютере. К счастью, ничего особенного я там не держал. И они могли скачать лишь три начатых романа и общеизвестные материалы по дольменам Краснодарского края. И все-таки кое-что косвенное, касаемое Урала, все-таки было. Заставка рабочего стола с монорагой и еще несколько фотографий, в том числе и восход над горой, хранились в отдельной папке для тех же заставок. Карту путей и перекрестков, впрочем, как и ключевые наработки по археологии слова, электронному мозгу я никогда не доверял, поскольку, несмотря на всяческие защиты, он был доступен, а значит и продажи.